Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-жабыч Сковородкин». Передача первая. «Откуда Жаб-Жабыч взялся?» — так называется эта глава. Все беды и неожиданности в уездном городе Н происходили от Института генетики имени Владимира Ильича Ленина, в скобках Ульянова. То у них прорвет клетки, и в город выбежит десяток четырехухих кроликов, то они выведут новую породу комаров размером с ладонь, и весь город начинает бегать и сбивать их палками, то они еще как-нибудь начудят. А их главный ученый Валерий Иванович Крюков уже много лет бился над выведением новой породы восьминогих уток. Чтобы одной такой уткой можно было легко накормить две малогабаритные семьи. Ну, сами понимаете, чтобы не было вот этого вот у нас кризиса. И вот именно они вывели Жаб-Жабыча. Ну, кто такой Жаб-Жабыч? Это жаба огромных, ну, со стиральную машину размером. Как же они его вывели? Да очень просто. Предложили всем окрестным ребятишкам приносить в институт головастиков. Но не обычных размером с копейку, а самых больших размером, ну, с гривенник или хорошую вишню. Когда этих головастиков набралось на целых 3 пруда, из них вывелись большие жабы. Они из новых крупных головастиков набрали самых больших, ну и так далее. И, наконец, уже из головастика величиной с футбольный мяч вывелся Жаб-Жабыч. Это такая огромная, опять-таки, со стиральную машину, жабища. Мало того, что эти ученые вывели Жаб-Жабыча, они еще наделили его разумом. Правда, не очень большим, но все же. Как же они ухитрились сделать это? Ну, очень просто. Старший научный сотрудник института Д.У. Круглый записывал биотоки мозга жабы. Одновременно он снимал сигналы своего мозга, чтобы сравнить две... Сейчас слово будет очень сложное. Я его вот так вот отдельно прочитаю. Энцефалограммы. Понятно? Ну, не всем, но все равно это понятно вам, некоторым. Так вот, чтобы сравнить эти две, которые я уже сказал, человека и человекообразной жабы. И он все перепутал. Сигналы, идущие с его головы, он подключил не к записывающему прибору, а к датчикам на голове Жаб-Жабыча. И Жаб-Жабыч считал все, что было у Круглого ДУ в мозгах. Ну, естественно, после этого Жаб-Жабыч сбежал. Жаб-Жабыч делся. Да никуда он не девался. Он пришел жить в один небольшой коттедж на окраине города. Там проживали некто Устиновы, папа, мама и мальчик Владик. Правда, он был такой маленький, что его можно было и не считать. Он вошел, вернее, впрыгнул в широко открытую калитку участка. Подшлепал не спеша, к ничуть не удивившемуся от растерянности папе, который сидел на высоком крыльце с Владиком на руках, и сказал: «Нет, вы меня и не уговаривайте. Я туда ни за что не вернусь». Хотя никто его уговаривать и не собирался. Потом он протянул папе мокрую лапу и представился: «Жаб-Жабыч, очень приятно». Папа, как во сне, протянул в ответ свою руку и ответил: «Очень приятно, Павел Павлович». Сын Владик протянул Жаб-Жабычу руку и сказал тоже: «Лади». Так они познакомились. «Я у вас буду жить, — сказал Жаб-Жабыч. — Не возражаете?» «Где?» — поразился папа. «Да хоть вот здесь». Гость показал на пустую собачью будку. «Если вы расширите отверстие и поставите рядом пару кресел, это будет очень удобно. Я буду вам дом охранять». «А если придут жулики? — спросил папа. — Что вы будете делать?» «Я позвоню в милицию». «Как в милицию?» «Значит, вам надо телефон сюда в будку привезти? — спросил папа. «Разумеется. Ну как же в наше время без телефона?» Папа был просто потрясен. «А, простите, а чем вас кормить, Жаб-Жабыч?» «Я непривередлив. Хитин и немного белка. Ну, естественно, и креветки, крабы, лангусты». «Ну, хорошо, — сказал папа. — А зимой? Ведь вы же замерзнете». «Зимой все земноводные спят, — ответил Жаб-Жабыч. — Вот так получилось, что папа, без ведома мамы, не успев оглянуться, кажется, уже брал на работу какого-то неведомого пришельца, то есть пришлепальца, точнее, то есть». Папа в ужасе поднял руки вверх и взялся за голову. А в это время юный Владик нырнул с папиных коленей и полетел головой вниз с крыльца на асфальтированную дорожку. Хочется сразу отметить, что Владик детских лет славился тем, что все время падал откуда не следует и залезал туда, куда не надо. Скорее всего, Владик бы очень сильно разбился и поднял бы крик на весь поселок. И надо было бы приглашать врача для ремонта Владика. Но тут сверкнула зеленоватая молния, и Владик был пойман на полдороги. А это Жаб-Жабыч открыл свой большой лягушачий рот и выстрелил мокрым длинным языком с клейкой массой на конце. Таким образом, лягушки, если вы не знаете, я вам расскажу. Лягушки языками ловят комаров. Владик приклеился к этому языку голой попкой и поэтому был спасен. Папа сразу понял, что Жаб-Жабыча надо принимать на работу, несмотря на кажущуюся нелепость всего происходящего. И в конце концов Жаб-Жабыч был принят. Самое удивительное, что он здорово пришелся по сердцу маме. Как оказалось, мама Лена с детства боялась мышей, а лягушек ни капельки не боялась. А такое большое, толстое и добродушное существо было просто необходимо в современном нервном доме. С тех пор прошло несколько лет. Владик вырос, а Жабжалыч становится Суринамычем. Но не очень-то он и вырос. Так, подрос немного, говорить научился, но до школы ему далеко еще было. Братьев и сестер у него за это время не появилось, поэтому он сильно сдружился с Жабжалычем. Он запрягал Жабжалыча в детскую коляску, и Жабжалыч, нехотя, шлепая босыми лапами, катал его по двору. А вечером папа и Жабжалыч сидели на двух креслах около будки Жабжалыча и беседовали. Причем оба курили. Папа затягивался, а Жабжалыч просто грыз что-то очень похожее на сигару. Он косил под английского лорда. Ну, вы понимаете. От Жабжалыча, знаете, было много пользы. Взять хотя бы случай с гигантскими тараканами. Институт генетики имени Владимира Ильича Ленина Ульянова однажды вывел новую породу гигантских тараканов. Каждый таракан был размером с лапоть. И в город их выбежало штук 500. Самые отборные генетические экземпляры. Это большая потеря для научного коллектива. Через полгода их развелось несчетное количество. Они встречались на всех помойках, бегали по всем стенам вплоть до шестого этажа и залезали в автомобили. Дети ловили их и приклеили к ботинкам или привязывали веревками. Получались такие летние коньки. Тараканы были необычной силы и легко катали детей. Самое главное, надо было держать ноги вместе, потому что тараканы все время норовили бежать в разные стороны. А неопытный, слабоногий конькобежец немедленно шлепался во весь рост. А Жабжалыч жутко обрадовался тараканам. Когда он поймал на кухонной плите первого и, естественно, съел его, он заявил: «Наконец-то научились хорошо готовить. Могут, если захочут». Он ловко хватал таракана своим клейким языком и с наслаждением хрустел хитиновым покровом насекомых. Но вот однажды произошло одно совершенно неординарное событие. Жабжалыч, как всегда, сидел на одном из кресел возле своей, в прошлом собачьей, будки и читал газету. Вдруг он замер, буквально застыл с разинутым ртом и сидел так минуту ровно. «Что это с ним?» — спросила мама. «Ну, прочел что-то нехорошее», — ответил папа. «Он всегда так, когда встречает какую-нибудь жуть, сразу отключает мозги на какой-то период. Не хочет этого знать». Мама взяла из рук замерзшего Жабжалыча газету и прочла. «Институт генетики имени Владимира Ильича Ленина, Ульянова, разыскивает пропавший экземпляр гигантской жабы, необходимый для исследовательских работ. Эту жабу видели в окрестностях города. Нашедшего просит звонить по указанному телефону. Его ожидает вознаграждение». «Что это?» — сказала мама. «Нашего Жабжалыча могут у нас забрать?» «Очень даже могут». «А почему?» «Да потому что они его вывели. Это их собственность». «Что значит собственность?» — поразилась мама. «В какое время они живут?» «Ну, самое генетическое. Они кого хотят, того и выводят. И никто не может им это запретить. И что же, ты отдашь им нашего любимца? Нашу жабанюню? А Владик прижался к застывшему Жабжабычу и стал целовать его в мокрую морду. «Ни за что!» — ответил папа. «Мы его спрячем». «Где? Нигде, а под чем?» «Под чем?» «Под новым обликом». «С каким таким новым обликом?» — спросила мама. «Под обликом суринамской пипы». «Это что еще за цат такая?» «Не цата, а пипа. Это такая гигантская жаба, которая водится в Суринаме, в Африке. Мы скажем, что это подарок». «Ну, от кого подарок?» — удивилась мама. «От мистера Зимбабве Туту, твоего родственника из Суринама, твоего двоюродного дедушки». И хотя у мамы не было никакого двоюродного дедушки Зимбабве Туту в Африке, а Суринам находится вовсе не в Африке, мама согласилась. Когда Жабжабыч пришел в себя после короткого замыкания в мозгах, ему объяснили, что он уже не Жабжабыч, а Суринамыч, и что в присутствии посторонних людей он не должен ничего говорить, а только квакать. И нельзя ему квакать ничего лишнего, а то его опять заберут в институт генетики и будут долго-долго изучать. «Как изучать?» — спросил Жабжабыч теперь Суринамыч. «Ну, мало ли как», — ответил папа. «Препарировать». После этих слов Суринамыч снова замер на полчаса, а то и на час. Но в конце концов все разрешилось, все успокоились. Только надо было узнать, какого цвета бывают суринамские пипы. А если они красные или желтые, Жабжабыча надо было бы срочно перекрасить. Выяснилось, что суринамские пипы черного цвета. И целую неделю Жабжабычу добавляли в пищу венгерскую морилку для мебели. Потому что именно таким образом один папин знакомый, водопроводчик, поменял цвет и превратился в негра. Бедному Жабжабычу каждой еде давали стаканчик морилки, и он глубоко возмущался. «Я должен это пить?» Папа его урезонивал. «Люди за эту гадость, как вы говорите, деньги платят, а тебе бесплатно дают. Пей, и все тут». Жабжабыч ругался и пил, пил и ругал. Но зато Жабжабыч почернел. И никакой институт генетики ему теперь страшен не был. Жабжабыч становится великим исполнителем суринамских песен. Имя Суринамыч как-то не прилипло к Жабжабычу. Он был слишком мудр и солиден для того, чтобы его звали только по отчеству. Михалыч, Степаныч, Капитоныч или Суринамыч. И он снова стал Жабжабыч. Но, несмотря на свою солидность и важность, он часто поступал совсем не солидно и нелепо. И вот новая неожиданность. Жаб-Жабыч запел вслух. То ли весна в нем какие-то таланты разбудила, то ли сам по себе у него талант проснулся. Только Жаб-Жабыч начал удивительно громко квакать, кукарекать и блеять по вечерам. Как только чуть-чуть падала сырость, и звуки становились пронзительнее и звонче, Жаб-Жабыч садился около маленького прудика, выкопанного для него папой, и заводил свою невыносимую дальнобойную песню. Главные слова этой песни были, запоминайте, «ква-ква» и «тыр-тыр». В ответ на эту призывную песню во всех окружающих домах закрывались окна, включались магнитофоны, и в форточки вылетали ругательства. Сколько Жаб-Жабыча не уговаривали петь в полголоса или петь в подушку, он никак не желал расставаться с возможностью петь для народа и для окружающей среды. Продолжение повести Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч-Сковородкин» слушайте завтра. Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч-Сковородкин». Передача вторая. Однажды пришел строгий участковый милиционер по фамилии Иван Пистолетов. Он вызвал папу и сказал: «Ну что же, на вас пришло заявление». «Какое такое заявление?» — удивился папа. «Ну, что вы содержите неизвестные науки животное и его мучите». «Мы его мучаем?» — спросил папа. «Там нет ошибки?» «Ну да... вы, а кто же? Что же оно, понимаете, кричит у вас по вечерам, как будто его режут?» Папа пригласил Жаб-Жабыча для разговора. Жаб-Жабыч неохотно вылез из будки и протянул участковому лапу. «Здравствуйте, Жаб-Жабыч». Милиционер лапу не взял. Он приложил руку к козырьку, с удивлением взирая на это мокрое чудовище. «Приветствую вас». «Ну разве похоже, что мы его мучаем?» — спросил папа. «А что же он так у вас кричит?» «Он не кричит, он поет и заливается», — ответил папа. «Да, я заливаюсь», — подтвердил Жаб-Жабыч. «И потом, почему вы решили, что это неизвестное животное, очень даже известное? Это гигантская жаба, суринамская пипа из Суринама, из Африки. Вот бы и кукарекала она себе в Суринаме», — подумал про себя участковый. «Привозит откуда ее... А ты здесь разбирайся». Но папа его успокоил. «Ничего, мы примем меры. Или противогаз ему приобретем, или научим на балалайке играть». «Вот это правильно!» — согласился участковый. «Мы тогда сможем принять его в наш ансамбль милицейской песни». «Кстати, А есть у вас документы на эту Пипу? Прививки ему делали? Пипам прививки не делают, убежденно сказал Жабжабыч. Пипы — это не собаки. Они не кусаются. Ну, документы все-таки нужны, сказал Пистолетов. Прошу вас о них, так сказать, побеспокоиться. Папа уверил его, что все будет в порядке, что документы будут. Он твердо решил сделать ксерокопию страницы про суриманских пип из книги знаменитого изучателя животных Альфреда Брэма. Когда участковый Иван Пистолетов ушел, мама спросила у папы: «А почему это мы будем учить Жабжабыча на балалайке, когда у нас пианино есть?» «Да потому, что у всех жаб только 4 пальца на передних лапах», — ответил папа. «А на балалайке вообще можно вилкой играть». Таким образом, Жабжабыч был спасен от долгих занятий музыкой. Занятия музыкой и плаванием. С тех пор, как Жабжабычу купили балалайку, жизнь снова на какое-то время наладилась. Жабжабыч с утра до вечера бренчал на ней что-то такое несусветное. Непонятно было, что это, набор бренчаний и тырканий или какая-нибудь великолепная лягушачья симфония «Опус номер 5». Прелюды для балалайки с квакой. Участковый милиционер Пистолетов пришел, послушал и сказал, что до уровня милицейского ансамбля он не дотягивает. Но больше документов и справок о прививке не спрашивал. Владик начал дрессировать Жабжабыча на сторожевую собаку. Все время кричал: «Голос! Дай лапу! Чужой! Барьер!» Эту команду Жабжабыч меньше всего любил. Он был несколько ленивоват. Зато он любил команду «Подай!» Особенно если предмет, который Владик бросал, был недалеко. Жабжабыч тогда выстреливал языком в мячик или там в пластмассовую игрушку и мигом подавал его своему дрессировщику. Потом Владик стал готовить Жабжабычем цирковые номера. Он засовывал Жабжабычу голову в пасть, ездил на нем верхом, пытался заставить его прыгать через горящее кольцо. Голову его Жабжабыч в пасть принимал, а при виде горящего кольца замирал минут так на 40. Его можно было перекатывать с места на место, поливать водой. Он ничего не ощущал, так он боялся огня. Тем временем пришло лето. Сначала так слегка весна, потом всякие цветочки-одуванчики. Потом как грянула жара, такая жаркая жара, что всех немедленно потянуло на воду. Потянуло, может, точнее, на воду. Жабжабыч все время сидел в своем маленьком прудике, тараща одни глаза из воды. А 8-летний Владик все время бегал в соседнем Витьке на речку. Однажды они уговорили пойти с ними купаться Жабжабыч. Они погрузили его в садовую тележку и с грохотом потащили к реке. Там, конечно, все обрадовались Жабжабычу. «Ой, какое чучело! А можно с ним сфотографироваться?» «Ой, он не кусается?» «Можно его потрогать?» «А пусть он покатает нашего мальчика». То есть было не до купания. А один фотограф, местный мастер пляжных композиций,

метели. Жаб-Жабыч, откуда ты знаешь, что снег и метели — это кошмар? Ты же их никогда не видел. Откуда ты знаешь, что тараканы несъедобные? — спросил Жаб-Жабыч. Ты же их никогда не пробовал? То есть он отвечал как пип вопросу на вопрос. Это врожденное, ответил Владик. Вот и у меня врожденное. Раз так, стали готовить Жаб-Жабыча к упаковке. Нашли ящик из-под телевизора, засыпали в него опилки и стружки всякие и стали ждать первых морозов. Но тут все резко изменилось. Однажды Жаб-Жабыч заявил: «Я так думаю, что мы скоро будем прощаться. Я улетаю на юг». «Как на юг?» — поразился Владик. «Разве жабы на зиму летают?» «А я не в стае», — ответил Жаб-Жабыч. «Я в самолете. Мы летим с фотографом Стенькиным зарабатывать первоначальный капитал». «С каким Стенькиным?» — спросил потрясенный папа. «Ну, с фотографом, с моим другом, у которого я жил в сарае. Что, не помните, что ли?» Оказывается, пока папа с мамой были на работе, а Владик стремился к знаниям в школе, к их дому постоянно приходил блудливоватый фотограф Стенькин и уговаривал Жаб-Жабыча лететь с ним на юг, работать фотомоделью на пляжах. «Мы поработаем годик, зато потом вернемся на двух мерседесах. На юге тепло, девчушки в купальниках». Девчушки в купальниках уже Жаб-Жабыча не интересовали, а вот мерседес его заинтересовал. Он давно хотел сделать Владику какой-нибудь подарок. Теперь у Жаб-Жабыча был паспорт, и ему смело можно было покупать билет на самолет. «А как же мы?» — спросила расстроенная мама. «Уж не расстраивайтесь, мамаша. Я скоро вернусь», — успокоил Жаб-Жабыч Голицын-Сковородкин. «Я приеду гордым и богатым». Теперь это уже был не тот скромный Жаб-Жабыч, который сбежал из института генетики и всего боялся. Теперь это была важная птица, практически князь. Ну, фамилия Голицын обязывал. Как его не уговаривали, в субботу утром он собрал свои вещи, жилетку и кепочку. Взял свои документы, паспорт и таможенную декларацию «За мной следует груз». И взгромоздился на заднее сиденье подъехавшего такси. Бедный Владик от такой картины жутко расстроился и чуть-чуть не заплакал. А мама поцеловала Жаб-Жабыча в мокрую морду и сказала: «Возвращайся, мы всегда тебя ждем». Без Жаб-Жабыча Владику было скучно. Когда он приходил из школы, никто его не встречал, никто его не обнимал мокрыми руками, никого не дрессировал, ни на ком верхом не катался. Ну, жизнь просто опустела. Владик приставал к родителям. «Ну, родите мне братика. Ну, родите мне братика. Или купите мне пистолет духовой». А братика ему не родили, и пистолет не купили. В общем, жизнь не удалась. Вся надежда была на весну, на возвращение князя Голицына Сковородкина, просторечии Жабжабыча. Владик ждал весны, как соловей, лето. И вот дни начали длиннеть, ночи уменьшаться, учителя стали улыбчивыми и нарядными, и в это самое зимнее весеннее время из Крыма, из города Ялты, пришло письмо. Письмо из города Ялты. Письмо было написано на духленькой бумажке синей ученической ручкой. Писал не сам Жабжабыч, а мальчик, у родителей которого снимал комнату фотограф Стенькин. «Здравствуйте, мои друзья и знакомые. Живу я хорошо в солнечном городе Ялте. Правда, он совсем не солнечный, потому что все время идет снег. В солнечные дни мы с моим другом работаем на пляже, а когда идет дождь, начинается война, и все тогда живут в сараях. Мы живем в разных сараях. Мой сарай лучше, потому что он деревянный. У нас очень хорошая хозяйка, очень остроумная. Когда идет мимо меня, она всегда так смешно говорит: «Видеть не могу это чучело, хотя меня видно за километр. Кормит меня хорошо, но невкусно. Мой друг приносит мне из ресторана крабовые очистки. Я немного похудел, но мой друг меня успокаивает. Он говорит, что похудеть — это поправиться наоборот. Я дружу с мальчиком Вовой, который сейчас пишет это письмо. Мы с ним ходим купаться по ночам, если тепло. Вова ловит для меня креветок. Вот такие вкусные морские тараканы. Они меня очень поддерживают. На пляже все меня любят, особенно дети. Все со мной фотографируются. Мой друг говорит, что лет за 10 я насобираю денег на автомобиль и вернусь к вам на своей машине. Еще он хочет, чтобы я был не только фотомоделью, но и осликомоделью. Он хочет меня запрягать в тележку, чтобы я катал детей. И я посылаю тебе свою фотографию вместе с Вовой и с нетерпением жду, когда пройдет 10 лет. Вы тоже меня ждите и не забывайте. Я без вас очень скучаю. Иногда даже плакаю». На фотографии был заснят грустный Жабжабыч в обнимку с толстым добродушным мальчиком. Мальчик был в шортах, коротких сапожках и синей куртке. На Жабжабыча почему-то была надета большая женская шляпа. На обратной стороне фотографии имелась надпись: «Ваш Жабжабыч очень хороший, приезжайте к нему в родительский день. Вова Новиков». На конверте был очень простой адрес: Ялта, улица Школьная, дом 1. Владик прочитал письмо и немедленно позвал для совещания ближайших друзей: Витю Верхотурцева и Любу Кукарекову. Они тоже прочитали послание. «Что будем делать?» — спросил Владик. Ну, пока Верхотурцев напряженно думал, пытаясь найти ошибку в слове «плакаю», Люба Кукарекова сходу произнесла: «Надо ехать в Ялту». «Как?» — поразился Владик. «Кто же нам разрешит?» «Никто не разрешит», — ответила Люба. «Мы не будем спрашивать разрешения». «Ну, а на чем ехать?» — спросил Владик. «Да на чем угодно. На поезде, на самолете, на пылесосном мотороллере». «Но мы еще же маленькие», — сказал Владик. «Пропадем?» «Это тебе так кажется, чтобы маленькие», — заметил Люба. «Если втроем поедем, не пропадем». Люба Кукарекова никогда не теряла ни минуты ни в гостях, ни дома.